Глава 7. Настоящее время. Воспоминания о Джейсоне Тубертоне взволновали меня. Сразу стали мучить вопросы. Сколько сейчас мне лет? Как давно я была такой ранимой и беззащитной? Неужели Тал, Рианна и я — это один человек? Та наивная Лерина и вот это недоразумение в бинтах и с трубками. Она с таким горячим сердцем... И я с истерзанной душой и пустотой внутри. С того дня, как Атор Кирстон Стефанович произнес имя Джейсон, я постепенно вспомнила себя. Маленькую тангрийскую Лерину, родителей, слуг, дом, Джейсона Тубертона, его семью и город-крепость Зарден, в округе которого мы жили. Воспоминания, от которых было и тепло, и больно одновременно, словно кусочки сломанной мозаики, постепенно складывались в рисунок детства, юности. Но дальше 16 лет воспоминания упорно не шли. Они повторялись, пока, наконец, я их не запомнила. Я пыталась снова и снова продвинуться хоть чуть-чуть дальше, но бесполезно. Дни в госпитале проходили одинаково. Инъекции, безвкусная еда, разговоры с сестрой Таисией или Атором Кирстоном Стефановичем. Последнего я пока не вспомнила как близкого друга, что бы он там ни говорил о наших отношениях ранее. Поэтому обращалась к нему на «вы» исключительно через Атор. Иногда приходил главный целитель госпиталя господин Йович, который осматривал меня, кривил тонкие бледные губы, впивался в меня неприятным взглядом и спрашивал одно и то же. «Что-нибудь вспомнила?» «Нет», — отвечала я, и он уходил, жутко недовольный. Подсознательно главный целитель вызывал чувство страха. Он не сделал мне ничего плохого, но я чувствовала, что этот мужчина ненавидит меня. А в его холодных глазах навсегда застыла неприязнь. Сестра Таисия нашептала, что господин Йович пока верит в то, что я ничего не вспомнила, потому что у меня серьезные травмы головы. Она же пока не стала сообщать в отчетах, что я начала вспоминать. Однажды я снова чуть не умерла. Я проснулась от нехватки дыхания. Что-то мягкое плотно приложили к лицу. Привязанная к кровати, я не могла сопротивляться, воздуха не хватало. Перед тем, как я потеряла сознание, в мыслях мелькнуло, что третья попытка убийства сложится, по всей видимости, удачно. Когда я пришла в себя, увидела незнакомых мужчин в белых халатах, которые суетились вокруг меня. Заметила бледное потерянное лицо Атора Кирстона, взволнованные сестры Таисии, злое и перекошенное главного целителя и гордое представительного пожилого незнакомца. Когда я открыла глаза, все резко замолчали и уставились на меня. «Очнулась!» — с облегчением выдохнул Атор Кирстон. «Слава пресветлой богине!» — тихо воскликнула сестра Таисия, приложив на эмоциях ладошки к щекам. Незнакомец подошел ближе. «Ну и напугали вы нас, Лера Тубертон», — холодно произнес он хорошо поставленным голосом. «Вас собирались убить в третий раз. Мой племянник вовремя зашел в палату и поймал преступника с поличным». Я не отрывала взгляда от породистого лица мужчины, догадавшись, кто передо мной. Дядя Атора Стефановича, военный министр Марилии. Я узнала бы его и по голосу, который слышала, когда он отчитывал капитана Бейкалича в тюремной камере. Это воспоминание совсем недавно появилось, удивив меня. «Несмотря на ваше тяжелое состояние, вынужден задать несколько вопросов, Лера Тубертон», — продолжил военный министр. «Всех прошу оставить нас», — обратился он к остальным присутствующим. «Уважаемый Атор Турнович, Лера Тубертон только что чуть не умерла», — стал возражать Атор Кирстон, еле сдерживая гнев, но дядя не стал его слушать. «Именно поэтому я и собираюсь ее допросить, уважаемый Атор Стефанович», — насмешливо отозвался военный министр. «Но дядя», — опять попытался возразить Атор Кирстон. «Вон!» — в бешенстве рыкнул министр. «Все вон!» Атор Кирстон отшатнулся, сжал губы в злую тонкую линию, он внимательно и обеспокоенно посмотрел на меня. Я ответила беспомощным, испуганным взглядом. Атор решительно сделал шаг по направлению к дяде, но тот уже в бешенстве заорал. «Пошел вон! иначе отстраню тебя от этого дела». Атор Кирстен вышел, в бессилии сжав кулаки. Остальные давно уже исчезли по первому приказу военного министра. «Итак, дорогая Лера Тубертон, не собираюсь сильно утомлять вас», — начал министр ровным спокойным голосом, как будто это не он только что орал на присутствующих людей. «Вас сегодня чуть не убили. Думаю, попыток больше не будет, потому что мы нашли заказчика исполнителя преступления». Он замолчал и выразительно выгнул бровь. Я внимательно слушала. «Итак, что вы вспомнили?» — резко спросил Морелиец. «Можете не врать, что ничего. Менталисты не могут залезть к вам в голову, но я чувствую ложь. Поэтому повторяю вопрос, что вы вспомнили? Будете лгать, завтра отдам приказ о вашей казни». «Думаете, я цепляюсь за жизнь?» — прошептала я. «Это вы не даете уйти за грань». «Даже так?» — усмехнулся военный министр Морелии. «А если я прикажу вместе с вами казнить сестру Таисию как пособницу военной преступницы?» Я слегка опешила и растерялась, потом разозлилась и прошептала. «Сестра работает в межземельном ордене Трилистника и не подпадает под вашу власть!» Министр ответил презрительным взглядом. «Вы абсолютно правы, уважаемая Лера», — с издевкой произнес он. «Как сестра ордена, она не подпадает под власть императора Морелии, но как подданная Морелии подпадает. Знаю, что она вас прикрывает, лжет в отчетах о том, что вы якобы ничего не вспомнили. Впрочем, как и мой племянник», — неожиданно добавил министр ледяным тоном. «Его семья тоже может пострадать». Я почувствовала панику, но потом вдруг поняла, что мне нечего бояться ни за себя, ни за Атра Кирстена с сестрой Таисией, потому что пока я вспомнила прошлое только до своих 16 лет. «Я все расскажу», — прошептала. «Только позже». «Почему позже?» — с недоумением во взгляде уставился на меня аристократ. «Потому что сейчас засну». С трудом, выговаривая слова, пробормотала и закрыла глаза, проваливаясь в глубокий, тревожный сон. «Лера Тубертон, не смейте засыпать!» Гневный возглас военного министра Морелии уже не мог остановить меня. Тангрия. Зима. 3184 год. Первое воспоминание обо мне, совсем маленькой, опять же было связано с Джейсоном Тубертоном. Видимо, до потери памяти мой мир вертелся вокруг этого человека. Стал он все же моим мужем и полюбил меня так, как я его. Судя по тому, что я стала Лерой Тубертон, мы поженились. Когда мы впервые увидели друг друга, мне было 4 года. Джейсону 6 лет. Морозным зимним вечером граф Тубертон с женой и 2 маленькими сыновьями приехал с визитом, чтобы познакомиться с соседями. Граф Тубертон унаследовал от дяди маркиза Стоуната поместье рядом с нашим, вступил в наследство и решил жить в поместье. Со старым умершим хозяином поместья мы практически не поддерживали отношений. Маркиз был необщительным и сварливым стариком, а с новыми хозяевами были не прочь подружиться. Я вспомнила, как все сидели в гостиной поместья Стэнфилдов. В отличие от семьи графа Тубертон, ни одно поколение Стэнфилдов родилось и прожило в нашем поместье. В камине, уютно потрескивая, горели дрова. Родители и граф с графиней Тубертон пили кофе со сладостями и тихо беседовали. Я сидела рядом с мамой в красивом сиреневом платье с бантами в тонких косичках. Мама. Очень красивая, самая замечательная из всех мам. В детстве я называла ее «мамочка». Мама напоминала мне фею, со светлыми волосами, удивительно добрыми, голубыми глазами, довольно пышная в теле, особенно рядом с худой Лерой Тубертон, очень приятная внешне, с чудесным, мягким голосом. Мама с улыбкой отвечала графине Тубертон на многочисленные вопросы, а я смотрела на них и не хотела признавать, что графиня тоже была красивой женщиной. В первую нашу встречу я даже открыла рот от удивления, рассматривая ее. Стройная, с великолепной осанкой, идеальной прической из светло-каштановых волос и прекрасными кари-золотистыми глазами. В платье из нежно-золотого атласа, с белыми накрахмаленными ажурными кружевами. У мамы не было таких красивых платьев и таких кружев. Мне стало обидно за нее. «Лерина Лорианна, закройте рот, пожалуйста», — тихонько проронила гувернантка Лира Грин. Смущенная, я захлопнула рот. Украдкой посмотрела вокруг и с досадой увидела, что оба мальчишки, сыновья красивой графини, сидят напротив, смотрят и ухмыляются. Они явно заметили мой восторг и открытый рот, и я показала им язык. Они рассмеялись в голос, заговорщицки переглянулись. Я передернула худенькими плечиками и гневно сверкнула на них глазами. На двух братьев, сыновей графа и графини Тубертон, Джейсона и Кристофа. Джейсону было 6 лет, Кристофу уже 9. Кристоф казался очень взрослым, и я не обращала на него внимания, а с Джейсоном мы с любопытством переглядывались. У младшего из братьев были необычные ореховые глаза с длинными темными ресницами, совсем как у графини Тубертон. Красивые вьющиеся каштановые волосы, тоже как у графини, и вообще он был ее маленькой копией. Какое-то время я его внимательно разглядывала и вдруг поняла, что мое детское сердце начало взволнованно биться, как птичка в клетке. Джейсон тоже с интересом меня рассматривал, хотя выражение лица оставалось насмешливым и высокомерным. «Лорианна, покажи Джейсону и Кристофу свою детскую игровую комнату», — с улыбкой произнесла мама. Однако я не стала слушаться. Осталась сидеть на месте из-под тишка, наблюдая за братьями. Насмешливый взгляд Джейсона удерживал меня. Мамины брови удивленно приподнялись. На самом деле я хотела поиграть с маленькими гостями и показать свою игровую комнату, но ноги стали ватными. Я боялась встать, упасть и снова вызвать смех братьев. «Ты мелкая, некрасивая!» «Вредная и плохо воспитанная девчонка. Но дружить с тобой я так и быть буду. Все равно в этом захолустье больше не с кем, а мне скучно», — громко произнес Джейсон Тубертон. Я же вспыхнула от возмущения. «Джейсон!» — одновременно воскликнули его родители. «Что за манеры?» Граф Тубертон, высокий темноволосый мужчина с резкими чертами лица и карими глазами, недовольно нахмурился. «Кристоф!» Приглушенно рассмеялся, довольный представлением, которое устроил младший брат. Оскорбленная до глубины души словами мальчишки, я вскочила и схватила со стола, рядом с которым сидела, первое, что попалось под руку, и швырнула в голову Джейсона. Мальчик отшатнулся, схватился за голову и застонал от боли. Я рассекла ему бровь. Потекла кровь, смешиваясь с остатками кофе, поскольку ударила я его кофейной чашкой из маминого любимого розового сервиза. Мама только что выпила из этой чашки кофе. Взрослые повскакивали с мест, закричали, а Джейсон, держась за разбитую голову, хмуро произнес: «Злая безмозглая дура! Радуйся, что ты девчонка! Я не бью дур!» Он тогда так и не заплакал, хотя ему явно было больно. Это я хорошо запомнила. Вокруг начался хаос. Родители окружили нас. Графиня Тубертон осматривала голову Джейсона. Моя мама что-то возмущенно выговаривала мне, наши отцы приносили друг другу извинения, а мы стояли и испепеляли друг друга взглядами, пока меня не увели из гостиной. Я тогда очень испугалась и своего гнева, и за самого мальчика. Такое поведение было нетипично для меня. Обычно я не выходила из себя и никогда еще никого не била, но этот мальчик просто взбесил меня. Я хотела с ним подружиться, а он грубо обидел меня, хотя никто и никогда меня не обижал. Меня тогда наказали. Увели из гостиной, заперли в комнате и неделю не разрешали кататься на любимом пони. Но родители не могли долго сердиться, что бы я ни натворила, и скоро заточение закончилось.